Макар Зудин. Макар очень переживал, ведь с этим затянувшимся расследованием он мог опоздать на свидание, а ему этого очень бы не хотелось. У Макара, в отличие от Васечкина, не было толп поклонниц, с девушками ему основательно не везло. Некоторые отшивали его сразу, при первом знакомстве, другие же после первого свидания, а третьи максимум через неделю, потому что Макар был скучный, так они все ему говорили, и он верил этому. Сегодня эта роковая красотка не просто согласилась с ним встретиться, но и, как показалось Макару, даже обрадовалась его предложению. Он целый день, параллельно работе, ходил и выбирал темы разговора, чем он будет ее удивлять, о чем рассказывать и как будет смеяться над рассказанными ею историями. И все это только для того, чтобы состоялось хотя бы второе свидание. «Макар, ты чего такой грустный?» Больше для того, чтобы заполнить немую паузу в кабинете, поинтересовалась Ольга Петровна. Макар только хотел ответить, согласно тому, что он потомственный пессимист, пожаловаться на несправедливость судьбы и на то, что его сегодняшнее свидание, скорее всего, уже не произойдет. Как в дверном проеме показалась Вера, она была напугана. Поймав глазами Макара, замахала ему обеими руками. «Он меня убьет!» – зашептала она ему на ухо, как только он подошел к ней. «Кто?» Макар ожидал чего угодно – отказа от свидания, переноса его на другое время, но не такого. «Ну, тот человек, про которого я вам со следователем сегодня утром рассказывала, ну, тот, который заплатил мне за молчание 3 года назад, он меня узнал и сегодня на пляже мне угрожал, я еле от него сбежала». «Ничего не бойся, проходи в кабинет и посиди, подожди меня. Я буду твоей личной охраной. Никто пальцем до тебя не притронется». Когда огромный Макар говорил такие вещи, ему поневоле верили. «Вы мне обещаете?» Немного успокоившись, сказала Вера. «Я тебе клянусь!» Немного смущаясь, но на полном серьезе, ответил Макар.